Андрей Степанов. Стародуб. Том 1. Книга категории 18+. Содержит нецензурную брань. Глава 1. Поиски ответа. Вы пытались бросить? Густой баритон человека напротив меня звучал совсем близко. Хотя сам я лежал на кушетке, и такая близость была мне не по душе. Пытался. Подумав, но не слишком долго, ответил я. В контраст голосу психолога, чье время было куплено еще на 57 минут вперед. «Пытались», – задумчиво проговорил он. «Но сколько раз?» «Много». «Сколько именно?» – более настойчиво спросил психолог, выуживая ответы из моего подсознания. «Не знаю». Я дернулся на кушетке. «Не знаю. Много. Раз 5. Или 10. Или даже 20. Не считал я». «Так подробно не нужно. Просто остановитесь на какой-нибудь конкретной цифре. Подумайте хорошенько». Я последовал его совету только потому, что можно было помолчать некоторое время. Хотя мое желание привело меня в этот самый кабинет. Большой, просторный и светлый. С огромными окнами, но узкой кушеткой, на которой ну никак нельзя было оприходовать какую-нибудь пациентку. Фантазия ушла в другую сторону. Подушка жестковата. Ширина кушетки не больше 60 сантиметров. В принципе, возможно, реально. Хотя не очень комфортно. Ну так... Из фантазии меня выдрал густой баритон психолога. В фантазиях я на его месте развлекался с одной из каких-нибудь богатеньких пациенток. Желательно не старше лет 30. 35 максимум. 10. Наобум сказал я. Врете. Ну ладно, засчитаю ваш ответ. Психолог шумно вздохнул, перекинул ногу на ногу, сверкнув лакированными ботинками. Планшет с листом бумаги, на котором медленно рисовалась карта болезни пациента, стукнулся о колено через тонкую ткань черных брюк в едва заметную полоску. «Значит, пытались. Это главнее». «Пытался», — подтвердил я. «И как же? Меняли вид деятельности?» Последовала пара вежливых вопросов, произнесенная с таким нажимом, как будто он их из двустволки жахнул. «Менял. И многократно». 10 раз?» — с иронией переспросил психолог. «Не уверен». «Значит, я был прав. Я не считаю каждую смену деятельности», — вспылил я, посчитав, что нить логики внезапно прервалась. «Тише, тише. Вы же сами ко мне пришли», — проговорил психолог. И теперь его голос стал звучать от чего-то убаюкивающим, странным, даже жутким и потусторонним. Я снова вздрогнул, и это ощущение исчезло. «Сам пришел, потому что меня беспокоит?» Я осекся. Назвать себя графоманом было бы преступно. «Вас беспокоит ваша жажда писать? Необходимость выдавать по 10 тысяч знаков ежедневно?» 20 тысяч, — поправил я. «О, кажется, это уже более серьезно, чем я думал. А о чем вы пишете?» «Вы не читали?» — удивился я. «Поверьте, мне, человеку, который принимает в месяц по 25 пациентов дважды, а то и трижды в неделю, нет времени до потребительской литературы. Не хочу вас обидеть». «Но если бы вы издали труд по психологии, вероятно, я бы с ним ознакомился. Или хотя бы обосновали свою психологию. Вот, к примеру, о чем вы пишете? Много о чем. Например, про Средневековье, про Российскую империю. Нет, я имел в виду психотипы ваших персонажей. Немного не понимаю, о чем вы, признался я, отчего-то смутившись. Кушетка внезапно стала еще более неудобной, чем прежде. «Допустим», – вкрадчиво произнес психолог, – «у вас есть главные герои. Что им движет?» «Когда как?» – откликнулся я, чтобы потянуть время и придумать какой-нибудь адекватный ответ. «Часто любовь?» «Даже так?» – хмыкнул психолог. «Это слишком просто. Плоско. Любовь – это очень банальная эмоция. Я бы даже сказал, — увлеченно начал он, — что это и не эмоция вовсе. Это простой базовый инстинкт. Выбор того человека, с которым подсознательно хочешь детей. В ваших книгах есть дети?» «Нет, почти», — поправился я. «Почти?» Даже краем глаза я заметил, как густая бровь резко взметнулась вверх, а потом плавно опустилась ниже. «Почти». Теперь психолог улыбался. «То есть подростки? Пишете Young Adult?» «Попробовал». Я еще немного посуетился на кушетке, пытаясь найти для себя максимально удобное положение. Хотя сделать этого не удавалось из-за постоянного страха свалиться на пол. «Вам понравилось?» Голос стал еще более вкрадчивым. «Что именно?» «У меня большой цикл получился, книг 10, и, пожалуй, еще столько же будет!» Быстро ответил я, как будто только что потренировался в скороговорках. «Ха!» Планшет дернулся, а ноги психолога тут же опустились на пол. Обе, одновременно, чтобы увереннее держаться. Больше опора, больше уверенности. Даже я это знал. «Андрей, послушайте, пожалуйста, и послушайте внимательно». Стул под психологом скрипнул. «Вы ведь обратили внимание на маленькую деталь?» «Нет. Я назвал вас по имени. Впервые за весь наш сеанс». «Да. Я на это обратил внимание». «Но не сказали?» И тут же последовал странный вопрос. «А как меня зовут?» «Это смешно, послушайте!» Начал я. «Я пришел к вам на сеанс, чтобы разобраться в себе. Чтобы понять, пишу я потому, что мне это хочется делать и потому, что нравится, или потому, что я вижу в этом какую-то нужду». «А вы начинаете закидывать меня странными вопросами, которые к делу отношения не имеют. И все, что вы сделали за последние 5 минут, лишь потратили мое время. Но не свое, разумеется, потому что я вам за это заплатил. И немало. Может, как меня зовут?» И даже не выдержав паузы, ответил: «Михаил Серов». Мне казалось, что психологи представляются по имени-отчеству. Я попытался сесть на кушетке, но мне не позволили этого сделать, ловко поддев уже опущенную на пол ногу носком лакированного ботинка. «Я бы попросил вас полежать и не вставать раньше, чем закончится наш сеанс. Времени, за которое вы заплатили, и немало, у нас как раз-таки очень много. Прошу прощения, что так много запятых. Вы же как писатель это заметил», — рассердился я, — «но по-прежнему не понимаю, к чему вы клоните». «Это лишь подготовка». «К чему? К склонению?» «К спряжению», — вежливо пошутил психолог. «А еще вы должны были заметить, что темы нашего разговора обрываются и повисают в воздухе. Это и то, как я представился, и многое другое, много-много тем, они теряются, тонут в пучинах времени». Затем голос его затих, а вместо него в дело вступил карандаш, который скрябал и шуршал на бумаге. Давайте вернемся к мотивации. Что есть, кроме любви? Злость. Тут же ответил я. И лишь из-за того, что успел заготовить этот вариант ответа заранее. Ага, ага. Еще несколько росчерков на бумаге, более заметных и даже будто бы ощутимых. Это прекрасно. Уже не так плоско, как любовь. А злость по какой причине? Если гибель кого-то из близких или что-то похожее, то это тоже очень просто. Почему? Я решил перестать сопротивляться и лег обратно, засунув под затылок одну руку. В чем простота? Все же лежит на поверхности. Надеюсь, что вы не пользуете обороты вроде «разъяренный смертью друга», он собрал войска и понесся черной бурей к землям красных. Простите, не в той стране так говорить. Зеленых. Вот куда лучше звучит. Не пишу, ответил я. И не подразумеваете. В голосе сквозила хитринка. Точно вопрос задавался с явным подвохом. Чтобы меня еще пытались подловить? Нет, ответил. А знаете, психолог покрутил в пальцах карандаш. Все равно плоско. Базовые эмоции без равновесия, показанные открыто или слегка лишь прикрытые хоть чем-либо, это очень плоско. Это лишено изящества. Как и ваше это, повторенные несколько раз подряд, пробубнил я. Зря обижаетесь на меня. Видите проблемные места в речи. А вот в мотивации, в героях, тут от чего-то вы это не видите. Я же лишь хочу понять вас и дать вам ответы на ваши вопросы. У меня был всего один вопрос, заметил я и вытащил руку из-под головы, потому что по пальцам уже бегали иголки. И неужели надо так много времени на подготовку ответа? Иголки бегали уж очень активно, поэтому я предпочел размять ладонь пальцами другой руки. «А сколько времени вы тратите на подготовку при написании книги?» — внезапно спросил Михаил Серов. «Какую еще подготовку?» Вопрос не показался мне странным, но честно ответить я на него никак не мог. «Изучение исторических документов, тех же психотипов. Вот, к примеру, какой-нибудь Тихоня, он же всю книгу Тихоня?» «Не всегда. Может взорваться», — возразил я. «Бросьте, это должно быть в конце. Но это скучно. Когда всю книгу он ведет себя как надо, а потом показывает себя с иной стороны, вовсе нет. Например, Тихоня оказался злодеем». «Тоска». «Сделайте пару намеков в середине книги». «Современным читателям этого будет либо мало, либо незаметно». «Значит...» Психолог постучал карандашом в планшет. «Вы без подготовки и проработки персонажей пишете книги. Виляете характерами как можете. Пишете почти каждый день. Но хоть что-то вы узнаете перед написанием книги? Или в вашей литературе в прошлом веке на Мерседесах ездили?» Я завис на некоторое время и даже перестал массировать руку. «Так в прошлом веке ездили на Мерседесах?» — ответил я. «Не так высказался. Я про позапрошлый. Гуглите что-нибудь для таких моментов». «Гуглю», — признался я. «Вот и плохо. Тут надо как хорошему актеру. Вжиться, проработаться. Возьмите сейчас какого-нибудь из своих персонажей. Уверен, что вы на самом деле пишете их с себя. И пишете под текущее настроение. Даже не под характер». «Что вы имеете в виду?» — нахмурился я. «Утром проснулись, потянулись, выспались, сели писать. Ваш герой бодр и свеж, пьет кофе, у него все получается. Он идеально справляется со своей работой, вежливо общается и так далее. Другой случай. Вечер с плохой погодой. И вашему герою то не везет, то ворчит. А еще вчера ему было 20 лет, и мир был прекрасен. Так бывает? Бывает. Регулярно? После этого вопроса я повернул голову и понял, что моя шея затекла не меньше, чем рука. Не сказал бы. Я не стремлюсь принизить ваши успехи, Андрей, ответил Михаил Серов. Но дело в том, что вы в своей работе стараетесь взять объемом, но не качеством. У меня уже есть кое-какое решение, но мне надо, чтобы вы сами этого захотели. «Вы только что назвали меня графоманом», – заключил я. «Нет, ничуть», – взялся было спорить психолог. «Согласно определению, это...» «Сомневаюсь, что определение отличается от того, что вы только что иносказательно сообщили мне». «Не буду спорить, есть сходство. Просто вы у меня уже не первый писатель, который в связи с той или иной проблемой приходит за помощью», — пояснил психолог. «Да ну!» — воскликнул я. «За последние пару лет это стало... массовой проблемой». «А не боитесь лишнего сказать? Как бы тайна пациента и все такое?» — язвительно добавил я. «Я лишнего не скажу. И не покажу ничего, если вы того не захотите», — уже загадочно проговорил он. «Просто мое решение, которое я хотел бы вам предложить, не уверен, нужно ли оно вам. Я пришел к вам за ответом на вопрос, графоман я или нет», — напомнил я. «Так что ответ я уже получил». «Признаете проблему?» «Отчасти», — согласился я. «Но не могу сказать, что это проблема. Мне лишь нужно было сделать точку». «Вот, у вас опять промежуточные решения. Точку. Поворотную?» — беспардонно перебил меня психолог. «У вас нет финала, потому что вы хотите писать дальше. Вы не погружаетесь в задачу. Вы в ней плаваете. Как?» «Достаточно». Я встал с кушетки. «Думаете, что можете вот так вот запросто меня оскорблять?» Михаил Серов даже не пошевелился, хотя я раздумывал, что на подъеме замахнусь. Но не сделал этого. Подумал о последствиях, как всегда представил, сколько потом терпеть придется. И решил повременить. В сумраке кабинета при малом освещении поблескивала только оправа очков. «Терпеть вы этого не стали. И это хорошо. Да, у меня в речи слишком много этих», — не без раздражения произнес психолог. «Но кто из нас лишен недостатков? Позвольте, вы же до сих пор не ушли? Значит, ждете еще чего-то? Вот наша визитка». Он почти незаметным движением всунул мне меж пальцев шероховатый прямоугольник картона. «На сегодня мы закончили. Придете позже, если решитесь. Только прошу, если не придете, сожгите ее. Не показывайте никому». Я машинально сунул визитку в карман, развернулся и, не попрощавшись, вышел. Ублюдок высокомерный. «Да чтоб я еще раз! К нему? Нет! Простите!» — окрикнули меня у входа в здание. От стены оттолкнулся невысокий человек в шортах, гавайской футболке и кепке. «Будет закурить?» Я проигнорировал его и пошел дальше. «Наверняка помощник. Поддельник». «Ну и хуй с тобой!» — услышал я вслед. «Бесполезный писателишка!» «Стоп! А вот это было уже слишком!»